Все это он говорил чуть не с пеной у рта. «Никто ничего подобного не заметил за ним», — с возрастающим изумлением говорила она. «И если папа и тетушки принимают его...» «Папа и тетушки», — с пренебрежением повторил он, — «много знают они. Послушайте их». «Кого же слушать? Вас?» — она улыбнулась. «Да, кузина, и я вам говорю, остерегайтесь. Это опасные выходцы. Может быть, под этой интересной бледностью, мягкими кошачьими манерами кроется бесстыдство, алчность, и бог знает что. Он компрометирует вас». «Но он везде принят. Он очень скромен, деликатен, прекрасно воспитан». «Все это вы видите в своем воображении, кузина, поверьте». «Но вы его не знаете, кузен», — возражала она с полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью. «Довольно мне одной минуты было, чтобы разглядеть, что это один из тех рыцарей наживы, проходимцев, которые сотнями бегут с голода из Италии, чтобы поживиться». «Он артист», — защищала она. «И если он не на сцене, так потому что он граф и богат. Это благовоспитанный человек». «А, вы защищаете его. Поздравляю. Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа. Кузина, кузина. На ком вы удостоили остановить взоры? Опомнитесь, ради бога, вам ли с вашими высокими понятиями снизойти до какого-то безвестного выходца, может быть, самозванца графа?» Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страх и осторожность. «А Ельнин?» — вдруг спросила она. «Что Ельнин?» — спросил и он, внезапно остановленный ею. «Ельнин?» «Ельнин», — замялся он, — «это детская шалость и институтское обожание, а здесь страсть горячая и опасная». «Что же, вы бредили страстью для меня?» «Ну вот, я страстно влюблена», — смеялась она. «Разве мне не все равно идти туда», — она показала на улицу, — «что с Ельниным, что с графом? Ведь там я должна... увидеть счастье, упиться им». Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением. «Уф», — говорил он, мучаясь, волнуясь, не от того, что его поймали и уличили в противоречии самому себе, не от того, что у него ускользала красавица Софья, а от подозрения только, что счастье быть любимым выпало другому. Не будь другого, он бы покойно покорился своей судьбе. А она смотрела на него с торжеством, так ясно, покойно. Она была права, а он запутался. «Что же, кузен, чему я должна верить? Им ли?» — она указала на предков. «Или, бросив все, не слушая никого, вмешаться в толпу и жить новую жизнью». «И тут вы остались верны себе», — возразил он вдруг с радостью, хватаясь за соломинку. «Завет предков висит над вами. Ваш выбор пал все-таки на графа». Он судорожно засмеялся. «А остановили ли бы вы внимание на нем, если б он был не граф?» «Делайте, как хотите», — с досадой махнул он рукой. «Ведь что мне за дело?» — возразил он ее словами. «Я вижу, что он, этот благовоспитанный человек, изящным разговором, полным ума, новизны, какого-то трепета, уже тронул, пошевелил и... да, да...» Он принужденно засмеялся. «Что ж, прекрасно. Италия, небо, солнце и любовь», — говорил он, качая в волнении ногой. «Да, помните, в вашей программе было и это», — заметила она. «Вы посылали меня в чужие края, даже в чухонскую деревню, и там, наедине с природой, по вашим словам, я должна быть теперь счастлива», — дразнила она его. «Ах, кузен», — прибавила она и засмеялась, потом вдруг сдержала смех. Он из-под лобья смотрел на нее. Она опять становилась задумчива и холодна. Опять осторожность начала брать верх. «Успокойтесь, ничего этого нет», — сказала она кротко. «И мне остается только поблагодарить вас за этот новый урок, за предостережение. Но я в затруднении теперь, чему следовать. Тогда вы толкали туда, на улицу, теперь боитесь за меня. Что же мне, бедный, делать?» С комическим послушанием спросила она. Оба молчали. «Я возьму портрет с собой», — вдруг сказал он. «Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок. Нет, я переделаю. Я сделаю из него грешницу». Она опять засмеялась. «Делайте, что хотите, кузен, Бог с вами. И с вами тоже. Но, кузина...» Он остановился, у него вдруг отошло от сердца. Он засмеялся добродушно, не то над ней, не то над собой. «Но уже ли мы так расстанемся, холодно, с досадой, не друзьями?» Вдруг прорвалось у него, и досада миновала. Он встал, протянул к ней руки, и глаза опять с упоением смотрели на нее. Ему не то чтобы хотелось дружбы, не то чтобы сердце развернулось к прежним добрым чувствам, а зародыш впечатления еще не совсем угас, еще искра тлела, и его влекло к ней, пока он ее видел. В голосе у него все еще слышалась робкая дрожь. Говорила вместе и доброта, прирожденная его душе, где не упрочивались никогда дурные чувства. «Друзьями! Как вы поступили с моей дружбой?» — упрекнула она. «Дайте возвратить ее, кузина», — умолял он. «Простите немножко влюбленного в вас кузена и прощайте». Он поцеловал у ней руку. «Разве я не увижу вас больше?» — живо спросила она. «За этот вопрос дайте еще руку. Я опять прежний райский и опять говорю вам. Любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вам говорил вот здесь. Только не забывайте до конца райского». «Но зачем вы полюбили графа?» — с улыбкой тихо прибавил он. «Вы опять свое любить. Полноте притворяться, полноте, Бог с вами, кузина. Что мне за дело? Я закрываю глаза и уши, я слеп, глух и нем», — говорил он, закрывая глаза и уши. «Но если...» Вдруг прибавил он, глядя прямо на нее. «Вы почувствуете все, что я говорил, предсказывал, что, может быть, вызвал в вас на свою шею. Скажете ли вы мне, я стою этого?» «Вы напрашиваетесь на оскорбление? Нужды нет, я буду героем, рыцарем дружбы, первым из кузенов. Подумав, я нахожу, что дружба кузенов и кузин — очень приятная дружба, и принимаю вашу». «В добрый час», — сказала она, протягивая ему руку. «И если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вам одним, или никогда никому и ничего не скажу». «Но этого никогда не будет и быть не может», — торопливо добавила она. «Довольно, кузен. Вон карета подъехала, это тетушке». Она встала, оправилась у зеркала и пошла им навстречу. «А будете отвечать мне на письма?» — спросил он, идучи за ней. «С удовольствием. Обо всем, кроме любви». «Неисправимо», — подумал он. «Но посмотрим, что будет». Он шел тихий, задумчивый, с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя. В нем постепенно гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало как будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины. Исчезла пестрая мишура украшений, исчезли портреты предков, тетки, не было и ненавистного Милари. Перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то будто античной, нетленной женской фигуры. Снилась одна только творческая мечта, развивалась грандиозной картиной, охватывала его все более и более. Он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал видение, боялся дохнуть. Женская фигура с лицом Софьи рисовалась ему белой холодной статуей, где-то в пустыне, под ясно, будто лунным небом, но без луны. В свете, но не солнечном, среди сухих нагих скал, с мертвыми деревьями, с нетекущими водами, с странным молчанием. Она, обратив каменное лицо к небу, положив руки на колени, полуоткрыв уста, кажется, жаждала пробуждения. И вдруг из-за скал мелькнул яркий свет. Задрожали листы на деревьях, тихо зажурчали струи вод. Кто-то встрепенулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу, кто-то вздохнул в воздухе, и воздух заструился. И луч озолотил бледный лоб статуи, веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи. Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох, и статуя ожила, повела радостным взглядом вокруг. И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась в пробужденное создание. Члены стали жизненны, телесны, статуя шевелилась, широко глядела лучистыми глазами вокруг, чего-то просила, ждала, о чем-то начала тосковать. Воздух наполнился теплом, над головой распростерлись ветви, у ног явились цветы. Райский все шел тихо, глядя душой в этот сон. Статуя и все кругом постепенно оживала, делалось ярче. И когда он дошел до дома, созданная им женщина мало-помалу опять обращалась в Софью. Пустыня исчезла. Софья в мечте его была уже опять в своем кабинете, затянутая в свое платье, за сонатой Бетховена, и в трепете слушала шепот бледного, страстного Милари. Но ни ревности, ни боли он не чувствовал, и только трепетал от красоты, как будто перерожденной, новой для него женщины. Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то, и другое в образы и звуки. В нем умер любовник и ожил бескорыстный артист. Да, артист не должен пускать корней и привязываться безвозвратно, мечтал он в забытьи, как в бреду. Пусть он любит, страдает, платит все человеческие дани, но пусть никогда не упадет под бременем их. Но расторгнет эти узы, встанет бодр, бесстрастен, силен и творит. И пустыню, и каменья, и наполнит их жизнью, и покажет людям, как они живут, любят, страдают, блаженствуют и умирают. Зачем художник послан в мир?